Я хочу, Антон Олегович, сообщить вам о том, что вы можете потерять большие деньги, и поэтому хочу вас предупредить об этом. Какие деньги? О чем вы говорите? Чтобы Куракин мог потерять деньги. Да, земли, которые вы рассчитываете купить у Марии Федоровны, бесплодны. Там есть несколько залежей артефактов, на которые вы сильно рассчитываете, но, по факту, как оказывается, все эти залежи ложные. В них нет и половины того, на что вы рассчитываете. Лицо его приняло угрожающее выражение. Он не просто не мог сдержать злость и ненависть, он кипел от ярости. Куракин моментально побледнел, зато его дочь хихикнула. «Ты что мелешь? С ума сошел? Вон отсюда! Я уйду, но перед этим хочу дать вам заключение по этим землям, составленное экспертизой. В нем говорится, что ничего там нет. В подтверждение своих слов я достал бумаги». Куракин вытаращил глаза и протянул руку к бумагам. «Они подлинные. Там стоит имперская печать Имперского института разведки и разработки артефактов. Это подтверждает мои слова. Вы можете позвонить, и они вам скажут то же самое». Руки Куракина тряслись. Он тянулся к бумагам, желая самостоятельно все разглядеть. Он не верил, его можно понять, сколько ресурсов и сил он потратил на это дело, которое сейчас уплывало у него из рук. «Нет, нет». Он резко подошел ко мне и схватил бумаги. Его глаза жадно впились в текст. Он долго, прочитывая каждую букву, читал, не веря. Его лицо бледнело с каждой перевернутой страницей, и его ноги все больше и больше подкашивались. Его лицо к концу стало зеленым. В его руках остался один листок, который он сильно сжал. Он долго стоял с ним, перечитывая по несколько раз, потом смотрел на него, не шевелясь. Все присутствующие, включая меня, смотрели на него в ожидании, что он скажет. Напряжение в доме было очень сильным. Потом Куракин, все-таки, решил пошевелиться и поднял листок к окну, видимо, решил еще раз рассмотреть печать. Не подделка ли она? Нет, это была не подделка, и он сам прекрасно понимал, что заключение настоящее, и его не обманули. Вы теперь сами удостоверились в том, что это все вранье. Он посмотрел на меня, обнажив зубы. Мария Федоровна стояла тут и рассказывала мне, что артефактов хватит еще хрен знает на сколько. Этот индюк трясся тут и торговался со мной за копейки. Они оказались мошенниками. Решили провести самого Куракина. Никто и никогда не смеет обмануть меня. Никогда. Ты слышишь? Никогда. Он кричал на весь особняк, и его дочь, поняв, что отец сейчас сорвется, решила сбежать. Она мгновенно пропала, я даже не понял, куда она делась. Охранник отошел от своего господина. Ненавистный взгляд обратился ко мне. «Схватите его!» – закричал Куракин. Глава 12. «Схватите его!» – приказал Куракин, тыча в меня пальцем. В моей руке уже была игла, которая запросто могла свалить любого. Охранники неторопливо начали движение, окружая меня. «Вы меня хотите схватить за то, что я рассказал, как вас хотят обмануть?» – спросил я, обращаясь к Куракину. Лицо его позеленело. Для него это был сильный удар. Он сжимал кулаки и яростно смял бумаги. «Вы, Строгановы, только и делаете, что пытаетесь меня обмануть», – проговорил Куракин. «Но я единственный, кто сказал вам правду. Если вы сейчас не скажете вашим охранникам отойти, мне придется применить силу». Охранники застыли на месте, ожидая, что скажет их начальник, который стоял и не верил, что его могли так нагло обмануть. «Значит, все эти земли ничего не стоят, ни копейки. Вы надо мной, Строгановы, издеваетесь?» – проговаривал про себя Куракин, глядя в пол. Он застыл на некоторое время, даже не шевелясь, упрямо глядя в пол. «Антон Олегович», – позвал я его, пытаясь добиться ясности. В моей руке уже было несколько игл. Они бы моментально отрубили его охрану, которая, судя по выражениям лиц, не особо жаждала со мной драться. Мне кровь из носа нужно было добиться того, чтобы Куракин прекратил дело и получить от него договоренность. Куракин, несмотря на все, не отвечал. Он просто стоял и смотрел в пол. Сначала ситуация казалась смешной, Куракин застыл. «Начальник», — проговорил один из охранников, обращаясь к нему, и после посмотрел на меня. Я развел руками, в этом моей вины точно не было. Куракин, наконец, поднял голову и злобно посмотрел на меня. «Что ты хочешь за информацию?» – проговорил сквозь зубы Куракин. «Это мне уже начинает нравиться». Видимо, так Куракин думал, стоя и глядя в пол. Я улыбнулся и сделал шаг к нему. Я знаю, что это вы помогли моей тете получить разрешение продать эти земли без моей подписи и назначить ее опекуном надо мной, даже после моего совершеннолетия. Я хочу, чтобы вы все это отменили. Вы больше не хотите жить со своей тетей, проговорил он, и его лицо изменилось. Видимо, злость отступила, и он смог выдохнуть. Нет, я хочу, чтобы она вылетела из дома, а земля осталась при мне. Куракин хмыкнул и махнул охранником рукой, давая понять, чтобы они отошли от меня. Амбалы отступили, иглы исчезли из моих рук. Это хорошо, если бы произошла драка, то наделало бы много ненужных мне проблем. Зачем мне нужно тебе помогать? Не забывайте, без меня вы бы лишились огромных денег. Если бы я вам не показал эти документы, вы бы купили земли и в конце концов узнали бы, что земли тут на самом деле ничего не стоят, и нет ничего ценного. Мои слова его убивали. Он стоял и морщился от злости, желая, чтобы я провалился с такой новостью. Хорошо, я позвоню и скажу, чтобы они все отменили, проговорил он и направился к лестнице. Охранник, стоявший там, не успел отскочить, Куракин толкнул его, и тот чуть не упал. Хозяин особняка моментально поднялся по лестнице и тут же исчез, оставив меня одного. Я огляделся и направился к двери, как неожиданно появилась его дочь Светлана. Она посмотрела на меня с улыбкой и толкнула дверь. «До свидания», – произнесла она, и я кивнул, посмотрев на ее неприлично открытое декольте. Я еще раз прошелся по внутреннему двору и посмотрел на аллею машин, заполнивших весь двор. Одна была краше другой. Выйдя на улицу, я набрал Гудкова и стал ждать, когда он возьмет трубку. «Алло, ты, наверное, с ума сошел. Тут твоя жизнь решается. Моему отцу чудом удалось перенести комиссию на вечер, а ты где-то там шляешься. Слушай, тебе надо срочно присутствовать. Ты меня понял? И никаких опозданий. Тебя не я прошу, а мой отец. Хорошо, я буду», — проговорил я и взглянул на часы. Времени до комиссии было предостаточно. Я хотел потратить его с умом, например, навестить Раевского. Его адрес я знал, и прогуляться было недалеко. Очень хотелось наладить с ним связи. Я отключился от Гудкова и посмотрел в записную книжку, где росли номера нужных мне людей, и сразу набрал Раевского. «Алло, кто это?» – раздался голос Раевского. «Строганов», – проговорил я в трубку. Наступила тишина. «Как хорошо, что вы мне позвонили. Где вы находитесь? Я вышлю машину за вами. Прямо сейчас. Не надо, я рядом с вашим домом», – проговорил я и направился к его особняку, который действительно находился в нескольких кварталах от меня. «Хорошо, жду», – ответил он четко и повесил трубку. Я решил пройтись пешком. Погода с ярким солнцем располагала к этому. На улице было очень шумно. Множество проезжающих машин и девушек, которые шли и улыбались. Остановился я рядом с небольшим, но очень красивым особняком с необычным фасадом, который выделял его среди стоящих рядом домов. Небольшие балкончики были украшены красными крышами, а на балконах висели цветы. Я подошел к массивной резной двери, которая выходила на улицу и не была отгорожена забором. Звонка не было, или я его не заметил, поэтому я постучал. Дверь открылась, и появился пожилой слуга небольшого роста с седой головой. Он посмотрел на меня и сразу улыбнулся. «Здравствуйте, вас ждут». Я кивнул головой, и передо мной тут же открылась дверь. Мне даже не удалось окинуть все взглядом, как в дверях появился Раевский, смуглый, широкоплечий. Он вырос буквально передо мной. «Михаил Романович, я рад, что вы приехали ко мне. Я тоже рад вас видеть», — ответил я. Раевский дал слуге какой-то знак, и тот тут же закрыл за мной дверь. Я в это время решил рассмотреть, как живет Раевский. Его обстановка была интересной. Такое чувство, что весь его род только и делал, что готовился к войне. Множество орудий, сабель, различных катан, мечей и рапир украшали его стены. Всем этим оружием можно было вооружить целый отряд, если не два. «Вам нравится?» – спросил Раевский, наблюдая за моим любопытством. «Конечно», – отозвался я, разглядывая оружие. Оно действительно было уникальным. Тут было все, начиная от ножей и кортиков различного времени. Эту коллекцию собирал мой отец очень долго, до него, мой дед и так далее, из поколения в поколение. «Боюсь вас напугать, но это еще не все. Часть лежит в подвале, ящиках. Я вам скажу больше. Директор местного музея спит и видит, когда я, последний наследник рода Раевских, умру, чтобы забрать всю коллекцию себе. Это указано в моем завещании». «Завещание». Я посмотрел на Раевского, который уже при жизни готовился к смерти. «Нет, мне точно завещание еще рано составлять. Мы не стали долго разглядывать коллекцию, у меня не было особо много времени. Тут нужно несколько дней, чтобы все это рассмотреть. Перейдем к делу», — спросил я Раевского. Он кивнул и открыл одну из дверей, попросив слугу принести чай и кофе. Слуга ушел, а Раевский закрыл за нами дверь. Мы оказались в небольшой комнате. Я оглядел помещение с двумя окнами, выходящими во внутренний сад. Стены были украшены коврами, а в центре стояли два деревянных стула, на один из которых я сел. Раевский сел рядом. «Вы обдумали мое предложение?» Я кивнул головой. «Давайте перейдем на «ты», мне так удобнее», — предложил я. Антон кивнул. «Согласен. Мне поступила информация из рода Каиновых. Очень интересная. Надо ей воспользоваться. У нас появилась возможность». «Что случилось?» — спросил я. «Не буду скрывать. В доме Каиновых у меня есть свой человек. Но проблема в том, что пока удалось пристроить человека на работу в дом, который находится в Нижнем. К сожалению, просунуть своего шпиона в Питер я так и не смог. У них сильный отбор, практически никому не доверяют. Свой человек – это хорошо», – проговорил я. «Еще бы, вот мне бы пристроить свои уши в Питер, узнать побольше о главе рода Каиновых, Андрея Аркадьевича. Он очень важный чиновник при самом императоре. Пока это невозможно, а вот узнать информацию о Денисе Михайловиче, который находится в Нижнем, у меня получилось. Он постоянно приезжает в Нижний, можно сказать, живет здесь. У него здесь какие-то дела. Можно сказать, что за все, что произошло здесь, отвечает Денис Михайлович». «Значит, он убил отца?» – спросил я, глядя Раевскому в лицо. «Я думаю, что да, хотя у меня нет стопроцентной уверенности. Может, это была их спланированная операция. У меня пока мало информации. Зато я узнал очень важное. Мой шпион подслушал разговор, где Каинов говорил с кем-то в открытую о том, что у тебя нет дара, и ты им больше не представляешь никакой угрозы. Также Денис Михайлович решил, что ему нужно отдохнуть и съездить в Москву на полгода. Он так и объявил своим слугам, что его долго не будет. Правда, потом ему кто-то позвонил, и он срочно выехал в Питер», — сказал Раевский. «Значит, пока я не в поле зрения, мне нужно укрепить свои позиции, скоро они все равно догадаются. Это прекрасно, что мной не заинтересованы. Пока да, но это вопрос времени. Я думаю, что у них появилось какое-то важное дело, они сильно им заняты. Но стоит им все сделать, они обязательно к тебе вернутся, Михаил. Зачем им нужен такой сильный враг под боком, особенно если, как они думают, он еще и слабый? Причем неизвестно, откроется у тебя дар или нет». Я облокотился на мягкое кресло. Раевский был прав, они пока оставили меня в покое, но ненадолго. Мне нужно было действовать, и мой союзник, скорее всего, Раевский. Хотя до конца никому нельзя верить. Раевский сжимал пальцы и был готов вскочить, чтобы нанести удар. Правда, сам пока не знал, по кому и что для этого нужно сделать. Видно, он сильно ненавидел Каиновых. «Что за важное дело у Каиновых, что им даже некогда меня убить?» — спросил я. «Не знаю, мне только сообщили, что Денису Михайловичу позвонили рано утром, и он что-то пытался доказать. После этого разговора Каинов был сам не свой, сорвался с цепи, стал на всех орать, накричал на служанку. Так он себя раньше не вел. Приказал срочно собрать его вещи и сказал, что уезжает. Все подумали, что его вызвал глава рода. Я покачал головой, что это могло быть. Впрочем, гадать на кофейной гуще я не любил и не считал нужным. Раз его вызвали, значит, так надо. Меня пока он честно не волновал. Вот Раевский, с его жгучим желанием кинуться в бой, представлял больше интерес. Его порывом можно было воспользоваться. «Я тут подумал, нам нужно еще кого-то найти», — сказал я. Раевский покачал головой и посмотрел на меня. У него был вариант, но он долго не решался говорить, видимо, уже списал его как невозможный. Но я все-таки решил узнать, на кого он хотел поставить. «Я предлагаю Стронского», — сказал я. «Исключено», — произнес он. Тут же в дверь постучали, и мы оба обернулись на стук. «Слуга», — сказал Раевский, и открыл дверь. Внесли большой поднос, и я почему-то сразу вспомнил Настю. Она мне тоже носила еду на таких больших подносах. Девушка, молодая, стройная, правда, с маленькой грудью, расставила чашки с чаем и свежеиспеченные блины со сгущенкой. Я решил себе не отказывать и взял блин, макнув его в сгущенку. «Исключено», — Отец рода после смерти твоего отца отошел от любых дел. Мой отец рассказывал, что его тогда еле уговорили, и то благодаря твоему отцу, так как они хорошо дружили. Я посмотрел на Раевского. Ему отец все рассказал, а мой, практически ничего. Моя память только помнит небольшие отрывки, которые говорил отец. Если бы бывший хозяин тела относился к этому серьезнее, мне было бы намного легче. Но что я могу от него требовать? Ладно, у меня есть один козырь, чтобы уговорить Стронского. Его дети недавно напали на его дочь. Думаю, что он повторит нападение, это лишь вопрос времени. Напали на Марию? Раевский посмотрел на меня и задумался. Видимо, у него тоже появились идеи. Лишь бы он не начал заниматься самодеятельностью, этого я не люблю. Антон, давай решим так, этим вопросом буду заниматься я. Даже не переживай, ответил Антон. Стронского беру на себя. Причем в их семью я схож, и проблем у меня не будет. Ты мне лучше помоги в одном деле, сказал я. Раевский кивнул и приблизился ко мне. Что нужно сделать? Я слышал, что у Каиновых есть место для призраков. Конечно, нужно проверить. Говорят, что они там содержат призраков, которые не выполнили свои обязательства или отказались. Ты что-нибудь об этом слышал? Нет, конечно, первый раз такое слышу. Ты что хочешь попасть туда и расспросить призраков? Думаешь, они будут с тобой разговаривать? Спросил он. Просто интересно, я думал, что с призраками у них разовая акция. Заставляют служить на себя. Например, вашего врага, или того, кого вы убили на дуэли. Каиновы его воскресили, он вас задушил. Хороший такой договор. Вы мстите, они вам дают шанс. Тут получается у них целая система с наказанием для призраков. Значит, не все согласны им служить. Раевский пожал плечами. Ладно, это мы решим. Насчет Стронского я попробую договориться. Если отец не захочет со мной об этом говорить, попробую через сына. Было бы неплохо. Пообедаем, у меня служанка готовит отличный борщ, сказал Раевский. Я не стал отказываться, да и сам сильно хотел есть. Эти постоянные разговоры сильно утомляли. Посидеть за столом и пообщаться с новым другом было неплохо. Раевский повел меня на второй этаж, где у него располагалась огромная комната с большим столом и множеством стульев. Тут мы и разместились, и через некоторое время стол был заставлен различной едой. Запах был отменный. Тут же проснулся мой желудок после спячки, ему срочно нужно было подкрепиться. Я не стал отказываться и налег на лосося, жареного на костре. Вкус был отличный, впрочем, как и все, что выставили на стол. Михаил, ты только не забывай меня, если у тебя появятся дела, ну, например, набить кому-то морду или пострелять, я лучший стрелок, звони, не стесняйся, я ведь только за. Без проблем, сказал я. Конечно, идти на дело я любил один, так проще, ни за кем следить не надо, но Раевскому отказать не могу. С другой стороны, скучно мне не будет, еще охраны у меня тоже многовато. Конечно, не как у Стронских, я не параноик, но в случае чего подброшу на помощь десяток отличных бойцов. Не забывай. Ага, сказал я, представляя, как охрана оккупирует дом. Тетка точно сойдет с ума. Кстати, я практически о них забыл. Может, наследство уже решили? Хотя может Куракин, после прочтения документов, придет в себя и разнесет это осиное гнездо. Я честно был бы рад. Мы с Раевским распрощались, хотя этого не хотелось делать. Он мне еще предлагал остаться и поехать пострелять. Но я отказался, как-нибудь в другой раз обязательно погуляем. Я рванул в имперскую канцелярию. Мне было интересно, как Куракин решит мое дело. В то, что он это сделает, я нисколько не сомневался. Хотя все могло пойти по-другому. Желтая машина приехала молниеносно, будто ждала за углом. Я запрыгнул, назвал адрес и стал думать, что делать дальше. Если тетке откажут, она пойдет на крайние меры, интересно будет узнать, какие. Дядя банально меня закажет, выкинуть из дома пока их не могу, у меня нет на это прав. Жалко, что совершеннолетие наступает так поздно, хотя можно их припугнуть и решить одну из проблем. Ладно, самое главное сейчас, посмотреть, что сделает Куракин, и от этого будем отталкиваться. Если он все сделает правильно, как я и рассчитываю, то мне больше всего захочется увидеть лицо моей любимой тетушки, которая поймет, что лишилась всех благ, и последняя возможность расплатиться со всеми долгами упущена. С этими мыслями я прибыл в имперскую канцелярию, где меня у входа уже ждал Гудков. Да, вид у него был панический, лицо бледное. Он переживал больше, чем я сам. Сергей ходил по крыльцу туда-сюда, опустив голову. Хотя его можно понять. Первое дело, если он его провалит, это будет самая большая антиреклама его конторы. Пусть не переживает, я никогда не проигрываю, практически. Моя машина остановилась, и Гудков, увидев меня, кинулся встречать. Уже все собрались, а тебя все нет. Мне голову свернут, если узнают, что ты не пришел. Давай быстрее. У меня были дела, спокойно произнес я и посмотрел на здание, где должно было свершиться надо мной правосудие. Оно представляло собой обычное здание, построенное в неизвестном веке, с колоннами, большой табличкой и висящим флагом. За огромными дубовыми дверями находился пост охраны. Охранник внимательно посмотрел на мои документы, потом на меня, и пропустил нас с Гудковым. Гудков повел меня по большому коридору, где мы с ним сели на скамью. «Где ты был?» – спросил меня Гудков, вглядываясь в мое лицо. «К Куракину ездил». «Зачем?» – решал вопрос с заседанием. «Ну и как?» – посмотрел мне в глаза Гудков, пытаясь понять, что я сделал. «Сейчас узнаем», — проговорил я и оглядел коридор. Я все никак не мог увидеть своих дорогих родственников, которые должны были прийти на заседание, но их не было. Это меня даже немного расстроило. Может, они придут позже или, устав сидеть, решили уйти, даже не дождавшись решения по их дорогому племяннику. «Где тетя и дядя?» — спросил я, обращаясь к Гудкову. «Да куда-то вышли». Мария Федоровна сидела и вздыхала. Я думал, что ей даже плохо стало. Тут он не успел договорить, и дверь открылась. Появилась полная дама с угрюмым выражением лица и громко проговорила. Заседание переносится на завтра. Санкт-Петербург. Особняк Каиновых. В огромной комнате с горящим камином стояла одинокая фигура, смотревшая в окно. Это был глава рода Андрей Аркадьевич, разглядывавший Санкт-Петербург на закате. Вглядываясь в горящие огнями город, он ожидал Дениса Михайловича, пребывая в полном спокойствии. Это была его уникальная способность не показывать эмоций, что бы ни происходило. Его лицо оставалось каменной маской, и он смотрел на людей с одним и тем же выражением и взглядом. Даже когда он услышал шаги, и резко открылась дверь, и появился Денис Михайлович, голодный, уставший и злой после дороги, он не дрогнул и даже не повернулся к родственнику, а лишь продолжал стоять и смотреть на ночной Санкт-Петербург. «Приветствую вас. К вам сразу с самолета, не пересаживаясь и нигде не останавливаясь, бегу к вам со всех ног. Даже не переоделся, в чем прилетел, в том и прибыл», — сказал Денис Михайлович. «Мне тебя похвалить, что ли?» — проговорил Андрей Аркадьевич, не отворачиваясь от окна. «Нет, просто я так, к слову», — сказал. «К слову, ты какого черта в Нижнем делал? Выполнял ваше задание, все, что вы мне сказали, я все сделал», — удивился Денис Михайлович. «Я что-то не читал в газетах о смерти Марии Стронской и не слышал, что сын Стронского сломал себе шею. Они живы, причем все. Ты обещал их убрать. Старик сошел с ума, закрылся в своем дворце и никого не пускает. С Марией заминка вышла, я еще не понял, что именно произошло, но разберусь». «Разберись. Они выступили против нас, и мы должны их наказать. Ты меня понял? Наказать так, чтобы ни один род больше не заикнулся в нашу сторону. Если ты этого не сделаешь, я разберусь с тобой». Глава 13. Я не знаю, кто действительно повлиял на перенос заседания, Гудков или Куракин. Может, они вместе это сделали, но заседание по моему делу перенесли. Интересно, у них устроена система. Для того, чтобы лишить меня права подписи, не нужен даже суд. Одно небольшое заседание в имперской канцелярии, где комиссия их трех человек выносит решение на основании документов, которое принесла тетя Мария Федоровна, мало того, что рассказала комиссия о моей несуществующей болезни, которая меня приковала к постели, приложив 100% липовые справки, но и, для убедительности, расплакалась. Но ничего, я внесу корректив. Я спокойно отправился домой, так и не повстречав дядю и тетю. Наверное, их предупредили о том, что заседания не будет. У них в канцелярии был свой человек. Мне хотелось просто отдохнуть, и была мысль набрать Стронского и поговорить с ним, но я откинул эту идею. Сев в машину, я спросил таксиста, где можно посидеть и послушать музыку. Таксист пожал плечами, тогда я набрал Марию Стронскую. Через несколько гудков услышал ее голос. «Да, Миша», — удивленно спросила она и тут же замолчала. «Я хочу тебя пригласить на ужин. Знаешь какой-нибудь ресторан с хорошей едой и живой музыкой?» — спросил я ее. В своем мире я любил слушать игру на арфе, особенно когда находился в окружении прекрасной дамы, нет, лучших дам. В трубке послышалось молчание. Видимо, она перебирала варианты в голове. Конечно, есть один бар на набережной, там поет девушка с прекрасным голосом. «Ты за мной заедешь? Жди», — сказал я, развернул такси и поехал к особняку Стронских. Охрана встретила нас у входа, и два огромных черных джипа уже дожидались меня. Садиться в их машины я не собирался. Пусть едут со мной кортежем. Конечно, будет смешно. Два джипа будут сопровождать такси, но и следовать их правилам я не намерен. Мария уже была готова и появилась в черном облегающем платье, которое подчеркивало ее фигуру. Мария молча села, и наша машина тронулась в город. «Я так рада, что ты мне позвонил. Помни, я всегда готова составить тебе компанию, что бы ни случилось», — проговорила она, чуть дыша. «Это неплохо», — ответил я. «Ресторан, в который она меня привела, находился за городом и полностью утопал в огнях. Нас встретил у входа огромный стол, на котором возвышалась целая гора бокалов, в каждом из которых плавала вишня. Мы взяли два бокала и направились дальше. Мария была великолепна. Ее пышная грудь тряслась при ходьбе. Ресторан был роскошно украшен. Мраморный пол, огромная люстра и большие колонны, удерживающие крышу. Также были панорамные окна с видом на реку. «Брат постоянно про тебя спрашивал», — начала говорить она, смотря мне в глаза. «И что он спрашивал?» — спросил я, когда мы заняли свой столик у сцены. «Хочет с тобой разыграть партию». Говорит, что его задели слова о том, что ты всегда выигрываешь. Он не верит, хочет перекинуться в карты. «Тогда ваш рот обеднеет, если он меня сможет уговорить». Мария засмеялась и дотронулась до моей руки. «Может, ему будет полезно немного обеднеть, а то он только и делает, что транжирит папины деньги. Слушай, твой папа вообще отошел от дел, он больше ничем не занимается?» Она кивнула головой и опустила ее, будто сожалеет об этом решении. «Знаешь, нам так спокойнее. У нас остались еще несколько магазинов, один завод и небольшое дело, которое приносит нам немного денег. Отцу пришлось отказаться от больших проектов после смерти твоего отца. Каиновы его сильно напугали, но когда ты спас меня...» Она опустила голову и поправила свое декольте. «Мое молодое тело ее сильно захотело. Мне даже пришлось с этим справляться. Это было сложно. Мария и правда была невероятно красива, особенно ее тело. И что дальше?» — проговорил я, вглядываясь в ее лицо, которое она от меня прятала, стараясь не показывать горящие глаза. «Он немного успокоился, видишь, даже отпустил меня с тобой. Так он меня из особняка никуда не отпускает, даже в город и поболтать с подружками. Если только со мной не поедет целый отряд охраны. Вот с тобой отец без проблем отпускает, он тебе доверяет. Я уже думала, что после нападения призрака меня уже никуда не отпустит». Я засмеялся. «Значит, доверяет. Можно попробовать договориться с отцом. Он, конечно, имеет больше опыта, чем сын, который только и делает, что играет в карты». Мария посмотрела на меня внимательно, с прищуром. Похоже, она догадалась о ходе моих мыслей и была сильно встревожена. «Что ты хочешь ему предложить?» «Я надеюсь, не объявить войну Каиновым», — последнее слово она сказала шепотом, понимая, что нас могли подслушать. Здесь везде были уши, и я не сомневался, что шпионов было полно. Я нагнулся к ней и посмотрел в ее испуганное лицо. «Ты же не думаешь, что Каиновы нас всех оставят в покое? Понимаешь, они просто дали нам передышку, пока сами занимаются какими-то более важными делами, но как у них освободится время, обязательно займутся нашими семьями. Причем это нападение на тебя точно не последнее. Ты думаешь?» — проговорила Мария и посмотрела на меня. «Я думаю, что да, но пока мне все равно не до них. Мне надо вернуть все имущество». Весь вечер нам пела прекрасная девушка. Мы с Марией слушали ее до поздней ночи, пока она не сказала, что ей пора домой. Я проводил Марию из ресторана, где ее ожидали два джипа, прождавшие весь вечер Марию. Мы попрощались. Она уехала, я остался стоять один, пока не вызвал такси и не отправился домой. В моем поместье все спали, даже Насти не было видно. Тетя с дядей, видимо, праздновали победу. Интересно, почему Куракин еще не позвонил им и не потребовал долг? Может, он затаился и попозже готов преподнести сюрприз? Наверное, он готовится нанести удар. Не знаю, если честно, меня это сильно не волновало. Теперь это проблема тети и дяди, если, конечно, Куракин не передумает. Я отправился спать, Утром меня разбудил телефонный звонок, это был Гудков. Я сначала не хотел брать трубку. Накрывшись одеялом, я продолжил спать, но он был настойчив. Мне даже показалось, что он просто не собирался останавливаться и упорно звонил мне. «Может, что-то случилось?» Я взял телефон и громко сказал. «Алло, у нас проблема», — прокричал Гудков в трубку и тут же затих. «Что случилось?» — спросил я, опуская голову на подушку. «Мне так сильно хотелось поспать еще, а не выслушивать очередные проблемы. Они могут подождать после завтрака. Это не по телефону. Мне нужно с тобой лично встретиться. Ты меня слышишь? Приезжай», — сказал я. «Приеду и отвезу тебя в имперскую канцелярию», — сказал Гудков и тут же отключился. Даже не представляю, что могло его так сильно встревожить. Хотя, зная Гудкова, он мог придумать все что угодно. Впрочем, не было смысла гадать. Я вышел в коридор, чтобы дать указание Насте приготовить мне вкусную яичницу. Настю, к моему удивлению, я встретил в коридоре, которая радостно шла из столовой. «Здравствуйте!» — прокричала она, увидев меня в коридоре. «Привет, где моя тетя? Она уже ест в столовой?» «Нет, Мария Федоровна вместе с вашим дядей уехали по делам». «Куда?» «Не сказали, но я слышала, что в имперскую канцелярию». «Прекрасно», — подумал я про себя, «сегодня решится их судьба». «Хорошо, приготовь мне яичницу, только побыстрее, мне надо срочно тоже уезжать», — сказал я ей. «Все сделаю, господин», — проговорила она и моментально пропала. Я закрылся в своей комнате и внимательно просматривал новости. Ничего интересного, за что можно было зацепиться взглядом. Кстати, мне попадались заголовки про Каинова Андрея Аркадьевича, главу рода и верного чиновника награждали по службе. Видимо, он и является моим главным врагом. Но ничего, мне надо было только окрепнуть, и я столкнусь с ним обязательно. В это время в дверь постучали, и на пороге появилась Анастасия с огромным подносом. Она подарила мне улыбку и стала расставлять еду на стол. «Яичницу, сок, хлеб и йогурт. Что вам еще принести?» – спросила Настя. «Ничего, можешь быть свободна», – произнес я и начал есть. Все оказалось отменным, особенно ее новая яичница с креветками. Интересно, она сама выдумывает рецепты или подсматривает их в интернете? Через некоторое время, когда я закончил завтрак, посмотрел в окно, мой мобильник зазвенел. Это был Гудков. Неужели он так быстро приехал? Я взял трубку, и он проговорил. «Я тебя жду около дома. Прошу, пожалуйста, у меня чрезвычайная ситуация, и это касается тебя». «Подожди», — сказал я и, выдохнув, начал одеваться. Причем уже пора была ехать в имперскую канцелярию. Время поджимало. Мне хотелось узнать, что в итоге решит Куракин. Может, все сделают и без него? Надо появиться и показать всем, что я не больной. Все, что наговорила моя тетка, является полными враньем. Одевшись, я спустился вниз и вышел из особняка. На пороге меня поджидал Гудков, который радостно подбежал ко мне. «Что случилось?» — спросил его я. «Поехали быстрее», — проговорил он. «Сначала скажи», — настоял я и посмотрел ему в лицо. Сергей посмотрел по сторонам, будто боялся, что нас кто-то подслушает. «Что глупость? Говори, не тяни время», — сказал я. Гудков кивнул головой, давая понять, что решился, и начал. «Сегодня утром неизвестные звонили моему отцу, мне и Вере. Они требовали, чтобы мой отец перестал вести все дела и вообще собрал вещи и уехал из города. Они нам дали сутки. Если мы это не выполним, то они убьют отца». «Да», — проговорил я, понимая, что все это дело приняло интересный оборот. «Кто-то сильно не хочет решения комиссии в мою пользу. Мой отец, конечно, все пропустил мимо ушей, но я хочу тебя предупредить, чтобы ты был поосторожнее. Кто-то очень сильно хочет, чтобы комиссия тебя лишила права подписи. Я думаю, что это не пустые угрозы, и, наверное, они перейдут к действию». «Хорошо, поступим так, ты мне покажешь телефонный номер, с которого тебе написали. У меня есть одна идея». Гудков сразу начал рыться в телефоне и показал мне номер. «Думаю, может, попросить Стронских, у них, вроде, есть связи». Я вспомнил, как Стронский-старший рассказывал, как он лично допрашивал человека, который сбил отца. «Значит, у них 100% должен быть свои люди в полиции. Что вы будете делать?» — спросил я, смотря на Сергея, который сильно нервничал. Да, он точно не думал, что его первое дело станет настолько опасным. Видно, здесь по-другому не может быть. Вести дело до конца. Папа уже связался с несколькими компаниями, которые занимаются охраной. Они обещали предоставить охрану, но это дело не скорое. Надо почитать условия, подписать документы. Можно нарваться. Отец, конечно, дал Вере одного охранника. Ей тоже угрожали и довели до слез. Она вдобавок еще не пошла на занятия. Нашей семье до этого частенько угрожали, но не так. Да, действительно, это перебор, но ничего, скоро я разберусь с этим делом и обязательно найду любителей угрожать. Мы сели в машину, которая понесла нас с ветерком в имперскую канцелярию. Большое, унылое здание, как все имперские учреждения, встречало нас своим размахом. Мы прошли в огромный холл и поднялись на третий этаж, где должно было состояться заседание по моему вопросу. Лишить наследства, особенно будущего наследника, не такая простая задача, даже если для этого были подключены все связи. Поднявшись наверх, я увидел свою тетю, которая сидела, сжимая в руках огромную папку. Видимо, в ней хранились все медицинские документы против меня. Интересно, откуда они у нее взялись? Да быстро она собрала липовые бумажки. Мария Федоровна пребывала в хорошем расположении духа. Она смотрела в сторону двери, где должно было все решиться, и она получит долгожданное право распродать все мое имущество налево и направо, и дальше беззаботно спускать мои деньги, не задумываясь ни капли. Подготовилась она отлично. Нацепив на себя дорогие бредовые вещи, она находилась в полном спокойствии, напоминая мне бегемота, который плавает в озере в ожидании конца дня. Но стоило мне появиться в коридоре, как ее счастливое лицо моментально исказилось. Она была готова увидеть кого угодно, но только не меня. Наверное, в этот момент весь ее мир разрушился. Тетка вылупила на меня глаза и не могла сказать буквально ничего. Смешно. Мария Федоровна и правда думала, что я буду сидеть сложа руки и смотреть, как она распродает все мое имущество. Но если она так думала, у нее большие проблемы. Я спокойно подошел и сказал: «Здравствуйте». Ее лицо покраснело. Видно, я на нее произвел настолько сильное впечатление, что она даже не смогла из себя ничего выдавить, хоть полслова. Единственное, что смогла сделать тетя, сильнее сжать папку. Такое чувство, что я сейчас кинусь и буду ее отбирать у нее. В этот момент открылась дверь из соседнего кабинета, и, смеясь, вышел мой любимый дядя Альберт Константинович. Он был одет в дорогой костюм и пребывал в хорошем расположении духа. Его улыбка моментально пропала, как только он увидел меня. «Ты!» – чуть не крикнул дядя в молчаливом помещении и тут же застыл на месте. «Я!» – ответил я и посмотрел на его моментально побледневшее лицо. Он, честно, не знал, куда себя деть. Наверное, хотел провалиться на месте. Некоторое время он просто молчал, смотря на меня и пытаясь понять, что им делать. Он посмотрел на тетю. Та даже не моргала. Мне показалось, что она вообще не дышит, а упорно смотрит на меня. Наверное, надеялась, что я сам куда-то исчезну. Вопрос только, куда? Вы меня не узнали, Мария Федоровна? Это ваш племянник Михаил Романович. Вы-то думали, я не приеду на заседание? Спросил я тетю, представляя, как комиссия удивится, увидев меня живого и здорового. Заседание, проговорила она и резко посмотрела на дядю. Тот встрепенулся. Его глаза забегали лихорадочно, ища выхода, которого, видимо, у него не осталось. Он посмотрел на меня, потом на тетю, опустил голову, тяжело выдохнул. Потом резко поднял голову и натянул на свое лицо улыбку. «Здравствуй, Михаил. Расскажи нам, зачем ты сюда приехал?» «Как зачем? Адвокат меня позвал. Ведь мои любимые родственники даже мне не сообщили о заседании. Думали, я пропущу его», — проговорил я, непонимающе взглянув на него. От моих слов он позеленел. «Послушай, Михаил, ты все неправильно понял. Гудков, как тебе сказать помягче, мошенник. Он специально выдумал дело, чтобы дать с тебя деньги. Мы сами только узнали, что ты воспользовался его услугами. Хотели с теткой отговорить, только вот времени у нас не было. Гудковы только тем и занимаются, что доят с клиентов деньги, а ничего не решают. Такой у них семейный талант. Ну, скажи, что он тебе наговорил. Мне что, тетушка хочет всем рассказать, что я болен и не могу распоряжаться своим имуществом, продать землю и пустить деньги на мое лечение. Ну, видишь, все это полный бред». Тут Мария Федоровна явно не выдержала. Она криво посмотрела на меня, потом на дядю, и я понял по ее лицу, что терпеть она точно не может. «Это хорошо. Я хотел послушать ее эмоции. Ты думаешь, самый умный, нанял этих проходимцев Гудковых, чтобы меня обставить? Нет, дорогой мой племянник, тебе просто так с рук это не сойдет, ты понял? Сегодня я тебя вышвырну из особняка и запру в больнице, откуда ты никогда не выберешься, Мария, завопил мой дядя. К этому времени подошли Гудковы, отец и сын, и косо посмотрели на нее. Моя тетя хотела наговорить еще множество гадостей, которые были припрятаны у нее, но, открыв рот и увидев их лица, моментально замолчала и опустила голову. Наступило полное молчание, и я, усмехнувшись, сел напротив тети и посмотрел ей в лицо. Она вся съежилась. Мой взгляд ее убивал, но мне было смешно. Дверь открылась, и вышла девушка-секретарь в черной одежде и попросила всех зайти в зал. Мы зашли в небольшое помещение, где стояло несколько стульев. Я сел впереди всех. Напротив меня сидело несколько человек, которые и решали мою судьбу. Это был пожилой мужчина в черном костюме с седыми волосами. Он оглядел всех и, заметив меня, внимательно присмотрелся. Его удивил мой здоровый вид. Видимо, тетя наговорила, что я прикован к постели и за мной ухаживает служанка, а тут я сижу в полном здравии. Мужчина перевел взгляд на тетю, которая только сильнее сжала папку. «Тишина», — проговорил пожилой мужчина в черном костюме. Наступила полная тишина. Тетка замерла. В этот момент я подумал, что Куракин не звонил тете, и она могла не знать. Может, он решил пустить дело на самотек. Хотя, что угодно может быть. Если признают, что моя подпись не нужна, тетка все равно не сможет никому продать землю. Дальше я пойду в суд. Их в Российской империи никто не отменял. Мужчина, председатель комиссии, еще раз оглядел зал и произнес. Мы посовещались, посмотрели справки, которые нам предоставила Мария Федоровна, а также навели свои, и решили, что господин Михаил Романович Строганов является вполне здоровым и вменяемым, и его подпись на совершение крупных сделок остается действительной, а также он вправе после объявления своего совершеннолетия полностью унаследовать все полагающееся ему имущество. Дядя поперхнулся, и его злобный взгляд моментально был обращен в мою сторону, будто я принял это решение. На этом дело закрыто. «Всем спасибо», — произнес мужчина, встал и спокойно направился к выходу. Я в ответ тоже поднялся и прошел мимо тети. «Как жаль, что у вас ничего не получилось, и простите меня, я не смогу вам помочь выплатить долг», — сказал я тете. Мария Федоровна повернулась ко мне с такой гримасой, какой я раньше никогда не видел. Меня это впечатлило. Я не стал тянуть и тем более что-то говорить, а просто вышел из большого кабинета и чуть не рассмеялся. Следом за мной вышли Гудковы. «Огромное вам спасибо за помощь», — произнес я. «Обращайся. Ты вскоре вступишь в наследство и возглавишь свой род», — произнес отец Гудкова, который вышел вслед за нами. В это время ему не дал договорить Куракин, который появился в дорогом костюме, что было на него совсем не похоже. «Сейчас что-то будет», — сказал отец Гудкова, провожая его взглядом. «Мы все застыли». Когда тетка переступила порог, она застыла на месте, увидев Куракина во всей красе. Мария Федоровна от неожиданности открыла рот и посмотрела на него испуганным взглядом. Он лишь окинул ее взглядом и тут же произнес: «Я даю вам, мадам, всего несколько дней на возвращение долга. Если на моем банковском счете я не обнаружу деньги, вы заплатите за все, включая обман с землей», — проговорил он на одном дыхании, сдерживая себя, и после развернулся и ушел. Тетя стояла как вкопанная, и у нее был невероятно потерянный взгляд. Второй удар для нее оказался разрушительнее первого. Она точно знала, что теперь она не найдет деньги, и это означает конец. Но в это время раздался звонок, и отец Гудкова ответил на него. «Что, перестань плакать, скажи нормально», — прокричал он в трубку, и я понял, что случилось что-то непоправимое. Он выслушал и посмотрел на меня. «Веру украли». Глава 14. «Как украли?» – удивился Сергей, взглянув на отца. «Вот так, будто ты не знаешь свою упрямую сестру». Она прорыдала все утро и поехала на занятия. Даже охранника не хотела брать с собой, но и он ей не сильно помог. Стоило Вере выйти на улицу после занятий, как из-за угла выскочил черный минивэн. Оттуда выбежали похитители, схватили ее и запихнули в машину. «А охранник что делал?» – закричал Гудков, удивляясь происшедшему. «Вырубили его. Он ничего не успел сделать. Машина, в которую посадили Веру, скрылась в неизвестном направлении. Хорошо, что у меня есть Витька в полиции. Сейчас наберу его, попробуем по камерам отследить». «Хорошо спланировали», — произнес я, прокручивая все в голове. «Это произошло до того, как вынесли решение по моему делу. Это дело рук Куракина, заявил Сергей и посмотрел на отца. «Нет», — резко перебил я. «Почему?» — спросил Георгий Анатольевич, внимательно посмотрев на меня. «Куракин потерял интерес к моим землям. Я показал ему документы, подтверждающие отсутствие нужной ему руды, и смысла в покупке больше нет. Конечно, он мог сделать это из мести, но зачем ему это нужно? Хотя он был очень зол, надо было видеть его лицо, когда он понял, что его обманывают. Если не Куракин, тогда кто?» – спросил меня Георгий Анатольевич. «Пока не знаю, вы что думаете?» – спросил я. «Честно, у нас много врагов, это могло быть и не по твоему делу. Всегда найдется пару сумасшедших, которые наберут меня и начнут угрожать. Так что круг поиска достаточно большой», — проговорил отец Гудкова. «Предлагаю свою помощь. У меня есть знакомый, который может пробить номера. За это стоит ухватиться. Возможно, удастся отследить, кто звонил Вере», — сказал я. «Хорошо», — сказал Гудков и продиктовал мне несколько номеров. Собственно, их решение мне было не нужно, только номера. Мне хотелось найти умника, который решил украсть Веру и думал, что ему за это ничего не будет. Как бы не так, особенно ему будет хуже, если он украл, чтобы запугать Гудковых и помешать моему делу. Тогда он точно пожалеет, что вообще придумал это. Ладно, надо действовать. Вера там, наверное, чуть не умерла от страха, она не привыкла к таким маскарадам. Надо ее поскорее найти, в этом мне помогут Стронские. У них связи со всеми в этом городе. Начну с них, но стоило мне сделать шаг, как я посмотрел на свою любимую тетушку Марию Федоровну. В этой суматохе я о ней почти забыл. Куракин давно пропал, наверное, уехал по делам, ища новых должников, на которых можно неплохо нажиться. Моя тетушка, побледнев, сидела в полуобморочном состоянии, не понимая, что делать. Ее жизнь круто изменилась, вернее, все вернулось на круги своя. Теперь она не питала иллюзий разбогатеть на деньги моего отца, и мне ее было не жалко. Мой дядя метался, ходил кругами и смотрел в пол, еще немного, и он там дыру прожжет. Собственно, это была не моя проблема. Он ходил туда-сюда и, видимо, думал, как развернуть ситуацию в свою пользу. Флаг ему в руки. Если эти двое неудачников решат предпринять что-то против меня, я им честно скажу, не советую. Тогда я пойду против них другими методами и точно забуду, что они моя семья. Наверное, еще немного, и дядя начнет рвать на себе волосы. Да, этот ужас они вряд ли переживут, подумал я про себя, внимательно разглядывая их. Мне хотелось подойти и спросить, когда они наконец съедут, так как я хочу устроить нехилую вечеринку, а такие кислые морды в гостях видеть не хотелось. Я посчитал, что сегодня буду благодушным и не буду их травить до конца. Хотя, если честно, сильно хотелось. Но они все равно ничего не соображают, лишняя информация взорвет их мозг. Я увидел, как Георгий Анатольевич набирает один номер за другим, напрягая все свои связи, приобретенные за годы работы. Сергей наблюдал за отцом, ожидая указаний. Я решил оставить их в покое, ждать чуда я не привык. Судьбу всегда беру в свои руки. Мне надо самому разобраться в этом темном деле. Попрощавшись с Гудковыми, я попросил их держать меня в курсе и звонить, если что-то понадобится. Они кивнули и пообещали позвонить при появлении первых новостей. Я спустился вниз, чтобы позвонить Марии. Помню, она говорила, что может пробить телефонный номер, этим надо воспользоваться. Я достал телефон и набрал ее. Послышались гудки. «Алло», — раздался ее веселый голос. «Привет, слушай, я не стал беспокоить твоего отца, может, ты мне поможешь? У вас же есть знакомые в полиции?» «Да, а что случилось, Миш? Ты куда-то вляпался?» «Нет, со мной все хорошо, мне надо пробить один номер, ты можешь попросить отца». «Номер? Слушай, я попрошу нашего начальника охраны, у него есть связи, он быстро это сделает», — уверила она. «Хорошо, я тебе буду очень благодарен, если ты это сделаешь. Я думала, ты меня хотел куда-то пригласить. Знаешь, у меня есть квартира в городе, а папа меня с тобой отпустит на целую ночь. Вообще, в последнее время. Я рад, но мне пока некогда. У меня тут ЧП. Что именно произошло? На кого-то напал призрак», — произнесла она, и ее голос сильно изменился. Видимо, она до сих пор ужасно боялась своих призрачных друзей. «Нет, Веру Гудкову украли. Из-за того, что ее отец вел мое дело, им угрожали. Там отец в панике. Конечно, они будут звонить своим друзьям в полицию, но я не думаю, что они смогут найти Веру. Скидывай, но это точно бесполезно. 100%, Они использовали левый номер и уже избавились от него. Поверь, кто занимается похищениями, не глупые люди, и они используют безопасные номера. Это я тебе 100% говорю. Ясно, но ты все равно попробуй. Проверь его, может быть, что-то получится узнать. Хорошо, Миш, я все сделаю, можешь не переживать. Попрошу, чтобы его как можно быстрее проверили. Если что будет известно, я тебя сразу наберу. Хорошо, хорошо, жду. Я положил трубку. Мария все сделает как надо, в этом я не сомневался. Но я полностью соглашался с ней, что это бесполезная затея. На 100% у них левые номера. Но попробовать стоит. Возможно, они совершили ошибку, и их можно будет отследить по номеру. Еще одна зацепка, мои родственники, дядя и тетя. Я не сомневаюсь, что у них хватит ума нанять людей, чтобы украсть Веру и надавить на Гудковых. Я даже готов поспорить, что они приготовили мне незабываемый сюрприз. Ну ничего, мне придется потрясти осиное гнездо, а то они слишком хорошо живут. Доказательств против них нет. Хотя в данный момент держать Веру тоже смысла не было. Гудковы выполнили свою работу, тогда Веру должны были отпустить. Но этого пока не произошло. Подозрения тогда с моих родственников, получается, тоже спадают. Они же не идиоты, воровать Веру и держать ее, когда уже все решилось. Дядю можно раскрутить, по крайней мере попробовать, но скорее пустая затея. Тетя точно к этому не причастна. Я помню, как сильно она удивилась, когда дядя ей об этом сообщил. Да, хорошие родственники собрались под одной крышей, но мне надо все равно проверить все варианты. Я решил ехать домой. Надо будет зайти к дяде в комнату и поговорить по душам, надавить на него и спросить напрямую. По его лицу я пойму, причастен он к этому или нет. Такси приехало не спеша. Мужчина, сидевший за рулем, что-то промямлил и кивнул головой, когда я ему назвал адрес и сказал, что подброшу денег, если он меня отвезет как можно быстрее. Машина тронулась. Надо было доехать до особняка быстрее, чем дядя с тетей. Подготовиться их встретить с распростертыми объятиями. Мы подъехали к особняку, я не увидел никаких машин. Тетя с дядей еще не приехали. Они могли поехать к Куракину просить прощения. Жаль, что я не увижу эту картину. Ладно, скорее всего, еще приходит в себя. Я открыл дверь и встретил Алексея Николаевича, как обычно мрачного и полуживого. Он на меня посмотрел и поклонился. «Где Настя?» «На кухне, мой господин». «Какие распоряжения будут?» «Никаких», — ответил я. «Мне ужасно хотелось есть, а не отдавать распоряжения. Да и смысла в них не было. Настю я и правда застал на кухне, которая готовила обед. Она суетилась, резала и кидала еду в кипящую воду. Видимо, варила борщ. Что за женщина? Как она может угадывать, что я в данный момент хочу? Мой господин!» Чуть не вскрикнула она, увидев меня на кухне. «Не пугайся, что у нас будет?» Произнес я и улыбнулся. «Борщ и печеная утка. Еще я приготовила форшмак. Надеюсь, вам понравится. Еще бы! Как будет готово, сообщи. Я ужасно проголодался. Сейчас бы, наверное, съел всю утку. Ладно, давай готовь, я тебя отвлекать не буду». Она кивнула и принялась за дело. Я вышел из кухни и посмотрел в окно, залитое солнцем. Надо было узнать, как продвигаются дела у Гудковых. Может, им удастся найти Веру по горячим следам. Я не стал медлить и, поднимаясь на свой этаж, набрал Гудкова. Он моментально схватил телефон, будто со мной не прощался. «Алло, Михаил, ну как у вас дела?» — спросил я. «Все глухо. Мы с отцом в полиции, у нашего знакомого. Конечно, он обещал помощь, но пока никаких новостей. Мы туда съездили, осмотрелись. У охранника сотрясение головы, говорит, что ничего не помнит. Только как открыл дверь, и тут удар. Дальше темнота. Все. Свидетелей что нет, вот и прикол, что никто ничего не видел. Бабушка, проходившая мимо, рассказала про большую черную машину и как Веру в нее затолкали. Номеров она не видела, говорит, что налетчики были в масках. Те, кто занимался с Верой, были внутри здания. Вера первой выбежала на улицу. Самое интересное, что камер нет, машину не отследишь. Папин друг постарался, и мы стали по всем камерам искать черный минивэн. «Это наша последняя надежда. У тебя не густо», — сказал я. «Ты номера не пробивал? Подожди, это не скоро. Жду звонка». «Ладно, не переживай, у меня есть еще одна зацепка. Хочу ее попробовать», — сказал я. «Какая?» — спросил Гудков. «Потом расскажу». «Да не переживай, найдем мы Веру, все с ней будет хорошо. Хочется тебе верить, произнес Гудков. «Ладно, давай пока, потом увидимся». Я положил трубку и оглядел свою комнату. В это время раздался звонок в дверь. Слуга пошел открывать, это пришла моя тетя Мария Федоровна. Я слышу ее по голосу. Мне захотелось ее увидеть, я вышел из комнаты и спустился вниз. Она посмотрела на меня мертвым взглядом, будто я приговорил ее к смертной казни. Но, если честно сказать, так оно и есть. Потом опустила взгляд и направилась наверх. Теперь из ее рта не следовало угроз или шуточек, но шутить хотелось именно мне. Правда, я сдержался. Мария Федоровна держалась из последних сил. Самое интересное, что тетя даже не сняла обувь, хотя за это всех сильно ругала, разрешая делать это только Куракину. Тетя, наплевав буквально на свои идеалы, прошла наверх и громко хлопнула дверью. Анастасия посмотрела на меня непонимающими глазами. «Да, ты много еще не знаешь, но, если честно, новости ей очень сильно понравятся. Но вот дядя, к моему удивлению, пребывал в хорошем расположении духа. Это мне стало даже интересно. В императорской канцелярии он чуть не рвал на себе волосы, когда понял, что все на самом деле кончилось. Тут он даже выпрямил спину и с гордостью вошел в дом. Его взгляд остановился на мне, и на его лице расплылась улыбка. «Михаил, не хочешь со мной отправиться на охоту? Слушай, ну черт с этой землей. Тетя на самом деле хотела как лучше. Теперь ей надо закрыть этот долг. Мы с тобой давай съездим и вместе поразмыслим. Может, я тебя уговорю продать земли, а? Хороший ход, наверное, отчаянный шаг. В любом другом случае я бы тебя послал на все четыре стороны, но не в этот раз. Альберт Константинович, твое поведение слишком подозрительное. Я готов с тобой прокатиться и поболтать по душам. Конечно, почему бы нам не съездить на охоту? Я согласен, проговорил я и посмотрел ему в лицо. На нем возникла улыбка. Он явно что-то задумал, и я тоже. Ну, тогда не будем тянуть время. Поехали, а то у меня завтра дела. Хорошо, тогда я сейчас оденусь, возьму ружья, и мы покатим. И, конечно, позвоню, чтобы нас ждали, проговорил дядя и моментально поднялся наверх. Я проводил его взглядом.